Глава 36. После моих слов его высочество пошатнулся и упал. Через мгновение маска исчезла с его лица, и все увидели, что перед ними лежит принц. Его кожа резко побледнела, губы посинели, Мартин открывал рот в беззвучном крике. Минута, и тело наследника престола начало сотрясаться и биться в конвульсиях. В зал тут же вбежал его величество и кинулся к сыну. Но помочь ему он был не в силах, а Мартину становилось хуже. «Ведьма! Что ты сделала с его высочеством?» — закричала в истерике одна из конкурсанток, показывая на меня. «Арестовать! В темницу под стражу!» — приказал король, даже не глядя в мою сторону. Что я могла ему сказать? Ничего. Он не поверит ни одному моему слову. Разве можно донести до отца, что его сын мерзавец, и это наказание заслуженное? Что именно так он лишал магии невинных девушек? Сейчас Мартин испытывал то, что чувствовали его жертвы. Мне внезапно стало все равно. Я дико устала от этого отбора. Захотелось закрыться от всего. Что, собственно, и получилось. Меня заперли в темной камере. Жесткая скамья, нечто похожее на умывальник и омерзительно пахнущая дыра в полу. Вот и все, что там было. Но я ничего не видела. Не чувствовала. На меня накатила сильнейшая апатия. Я легла на скамью и закрыла глаза. Сознание медленно уплывало, оставляя тело одиноко лежать в темноте. «Светоч! Светоч!» Кто-то звал меня, но силы ответить не было. «Криси!» — раздался другой голос. «Светлая!» — произнес тот, кого я даже не ждала. «Ветер?» Простонала я, с трудом понимая, где нахожусь. Было жутко холодно. Я обняла себя за плечи, желая остановить дрожь слабого тела. Немного придя в себя, попыталась осознать, где нахожусь. Воспоминания накатили волной. Первой мыслью было, что все это неправда. Пусть это будет плохим сном. Но, открыв глаза, я поняла, что нахожусь в темной камере. Судя по всему, спала я довольно долго. На полу в центре стояла металлическая кружка, на ней лежал засохший кусок черного хлеба. «Ветер!» — позвала я мысленно, но в ответ лишь тишина. «Почему ты так со мной? Неужели тьма настолько завладела тобой, что ты забыл меня? Отзовись, ты нужен мне! Борись! Не оставляй меня!» Долго еще мысленно взывала я к истинному. Под конец мне даже начало казаться, что он меня слышит. Я чувствовала нить, что связывала наши души, видела ее сияние. «Евангелика, прошу, сними запрет из Дерка», — молила богиню. «Дай ему почувствовать и понять, кто я для него. Он же не виноват в том, что делали его предки, да и в том, что творил Мартин больше вины его матери. Как же я жалею, что не сдержалась. Нельзя было говорить принцу те слова. Пусть он и виноват, но я не желала ему зла». Не хотела плохого. Как он сейчас? Наверняка никто не сможет ему помочь. Что же делать? Помоги нам, Всевышняя. Не знаю, услышала ли меня Евангелика, но стало немного легче. Почему-то появилась уверенность, что возможность исправить все ошибки прошлого есть. На утро следующего дня за мной пришли. «Следуйте за мной», — мрачно заявил тюремщик, что приносил мне воду и хлеб. Я молча повиновалась, боясь вымолвить слово. Опять накатил страх. Что ожидает в будущем? Шли мы довольно долго и остановились лишь около больших дверей, которые тут же открылись. Меня привели на суд. За высокой кафедрой сидел лорд в мантии и белом парике. Слева я увидела Дерка, мрачно смотрящего куда угодно, но не на меня. На груди короля сверкал странный артефакт, который тут же захотелось снять. Вот то средоточие тьмы, что мешает его величеству реально мыслить. Меня провели по проходу между рядами, заполненными верхушкой аристократии Луинии. Идти было неприятно, и я чувствовала гневные взгляды. Они словно ранили меня, но я лишь выше подняла голову, поставив между ними и собой неприступную магическую стену. То, что было дальше, мне показалось фарсом. Судья обвинял меня в ведьмовстве, в том, что я прокляла наследника престола. «Зачем вы это сделали, обвиняемая?» — спросил у меня, не называя по имени. Отвечать совсем не хотелось, но когда вопрос повторил сам судья, я не сдержалась. Произнося те слова, я просила Всевышнюю показать его высочеству то, что чувствовали его многочисленные жены. «О чем вы говорите?» — воскликнул король, перекрикивая ропот в зале. «Вы и правда хотите, чтобы все королевство узнало истинное лицо вашего сына?» Я прямо посмотрела на Дерека. «Нам нечего скрывать!» — резко ответил он. «Нет!» — раздался голос ворвавшегося в зал лорда Стевенса. «Тут не место для подобных разговоров. Прошу, леди Крис, не произносите лишнего!» — обратился ко мне глава тайной канцелярии. «Заканчивайте этот балаган!» — рявкнул он и приказал распустить собравшихся на суд. «По какому праву вы тут распоряжаетесь, лорд Стевенс?» Вопрос его величества прозвучал зло. «По праву друга», — ответил Алексиос, молниеносно срывая с короля артефакт тьмы. «Какого демона ты напялил на себя это украшение?» — прошипел он, глядя в темные глаза монарха. «Алекс?» — удивленно уставился на главного дознавателя Дерек. «Что происходит?» — спросил он, тяжело оседая в кресло. «Я же просил тебя не снимать свет Луинии. Где артефакт?» — проговорил лорд Стевенс, окутывая друга магической дымкой. «Не помню. Наверное, в кабинете. Я давно там не был», — с трудом прошептал истинный. Мне нестерпимо захотелось оказаться рядом с ним, помочь, поддержать. Но стоило сделать движение в сторону короля, как меня тут же остановил стражник. «Я же приказал все прекратить!» Глава тайной канцелярии резко обернулся ко мне. «Немедленно отпустите, леди Крис!» Полетела в страже порядка. «Но так нельзя!» — воскликнул судья, вставая с места. «На каком основании вы вмешиваетесь в наш суд?» «На основании того, что знаю несколько больше вас, лорд Преттерс!» — язвительно заявил Алекс. «Или вы не видели, что его величество находится под воздействием тьмы? Все полетите к веревкам в ар!» Он окинул собравшихся аристократов мрачным взглядом. «И начнем с вас, ваша светлость. Арестовать лорда Преттерса!» — зычно крикнул главный дознаватель. Наверное, это было странно, но лорда Стевенса послушались и тут же надели на бывшего судью антимагические наручники.